Глава 4. Николас Ривз. Он запер дверь библиотеки и медленно выдохнул, стараясь привести мысли в порядок. Что во имя древних драконов на него нашло? Фредерика Норт, девчонка из компании, приглашенной на Новый год младшим братом. Его одногруппница, всего лишь человек, молодая, неопытная, слишком шумная для тихой родовой библиотеки. Однако все, чего Николас сейчас хотел, это схватить ее, утащить в свою спальню и не выпускать дня 3. Нет, даже больше. Столько, сколько потребуется, чтобы утолить это жгучее, непреодолимое желание, которое внезапно охватило тело. Ник сжал кулаки. Это неправильно. Он дракон. Уважаемый профессор истории в университете Голд-Терри. Он не может терять голову. Сунув руки в карманы брюк, дракон принялся шагать по библиотеке, заставляя себя сосредоточиться. Ему всегда удавалось выбрасывать из головы ненужные мысли. Он гордился тем, что способен контролировать себя даже в мелочах. Обычно хватало мысленного приказа самому себе, без объяснений. «Да и что тут объяснять, скажите на милость?» Ник сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. Но внутри бушевал настоящий шторм. Он всегда осуждал связи драконов с людьми, тем более интимные. Это было неправильным. Да к тому же, даже если уйти от расовых предубеждений... Сколько этой девчонке лет? 20 хоть есть? Николас плохо разбирался в возрасте людей. Но, к сожалению, Фредерика Норт вот вообще не была похожа на малышку. Вовсе нет. Сложившаяся женщина. Дерзкая, несмотря на неопытность. С крутыми изгибами фигуры, которые еще больше подчеркивали штанами. Может быть, насчет неопытности он ошибается? Ну какая приличная девушка станет носить брюки за пределами спортивного зала или соответствующих, то есть походных условий? Дернули же Элианта демона устроить этот бардак. Как он сумел уговорить родителей? Николас, едва услышав об этой затее с гостями и о том, что должен надзирать за ними, сразу же пришел в ужас. Но отказать матери он не смог. Она и так редко о чем-то просит лично его. А уж когда пообещала на год оставить в покое с разговорами о женитьбе... Да, вот после этого Ник и сдался. Разве не это было его целью последние несколько лет? Душевный покой. Никаких вопросов вроде... Когда ты, наконец, найдешь себе достойную девушку? Кстати, Эл ни за что не притащил бы в родовой особняк кого-то недостойного. Тут точно можно не сомневаться. Фредерика Норт имеет прекрасное происхождение, морально устойчиво, умна. И да, хороша собой. А брюки — это результат учебы на боевом факультете, не больше. Вот только она не драконица. Вряд ли под достойной девушкой мать подразумевала человека. В остальном же ее желание сбылось. Поймав себя на этой мысли, Николас раздраженно скрипнул зубами. «Конечно же нет. Такая спутница жизни ему точно не нужна. Да никакая не нужна». А все началось с того идиотского подарка. Драгдар Аотхен, этот ухмыляющийся демон в обличье друга, не поленился лично вручить ему проклятое зелье. Новогодний презент под идиотским названием «Недельное блаженство». А уж какими колкостями он сопроводил свой подарок. «На недельку отключи мозг, Ник, а то твоя любовница, наверное, уже забыла, как ты выглядишь». «Драк, я работаю», — парировал Николас. «Ты только и делаешь, что работаешь. В конце концов, это вредно для здоровья. Вот используй зелье и поймешь, как прекрасен может быть мир и помимо твоих вечных книг и исследований древности. Ты становишься смертельно скучен, дружище. Бери же», — уговаривал Драк, протягивая флакон. «Серьезно, ты даже выглядишь так, будто тебе это жизненно необходимо». И Ник взял. Все-таки зелье обещало нечто невероятное. Эффект, максимально приближенный к связи истинных пар. В физическом плане, конечно, но и это уже впечатляло. Да и вообще, провести пару недель после Нового года в кровати с прекрасной темпераментной женщиной — отличная идея. А Фредерика Норт вполне отвечает этим критериям. По крайней мере, в плане темперамента. Кажется. Подумав о ее темпераменте, Николас Ривз с проклятием вскочил с кресла и чуть не бегом покинул библиотеку. Захлопнув за собой дверь, задержался на мгновение, прислонившись к косяку, и попытался выровнять дыхание. Следовало выбросить это блаженное дерьмо в первую же урну. Не иначе демоны дернули не только Элла, но и Драга, и самого Ника. За язык и за все остальные органы. Он, Николас Ривз, уважаемый профессор истории в Имперском университете высшего знания Голд-Терри, теряет голову из-за человеческой девушки. Именно так, Ривз. Пробормотал он себе под нос, проведя рукой по волосам. «Человеческой, очень неподходящей». «Тахони бы тебя побрали, Драк!» — подумал он, чувствуя, как адреналин бурлит в его крови от одних воспоминаний. «Так, надо остыть и подумать. С чего вообще такой эффект? Ведь эта Фредерика была в эпицентре воздействия зелья и должна была стать единственной, кто ощутит его действие. До того, как Ник облапал девчонку в библиотеке, он думал, что все будет просто. Ну, влюбится она в него на недельку. Новость, что ли? В университете постоянно приходится щелкать по носу некоторых воздыхательниц. Драконец, между прочим. Так что план был прост. Общаться с ней сдержанно и вообще минимизировать контакт. А в итоге, почему он сам все это почувствовал? Ее запах, сладкий и теплый, с легкой горчинкой. Ее кожа мягкая и нежная. Ее губы. «Хватит!» — резко одернул он себя. «Это с зельем что-то не так однозначно». Дельная, кстати, мысль. «Да, нужно позвонить виновнику, так сказать, торжества, и спросить, во-первых, где он взял эту гадость, а во-вторых, как получилось, что блаженство действует не так, как написано в инструкции». Поднявшись в свою спальню, Ник достал мегафон. Магический артефакт-переговорник с рунами и кнопками, который позволял услышать собеседника на расстоянии. Набрав нужную комбинацию цифр, он сел в кресло и ждал, пока мелодичный звон сменится голосом паскудного лучшего друга. Драгдар Аутхен работал начальником Центрального полисмагического управления Голд-3. Несмотря на суровое имя и звание эрцмайора, он являлся счастливым обладателем своеобразного чувства юмора, от которого очень страдали его подчиненные. Друг не отвечал. Ник раздраженно вздохнул. Неужели успел уехать в свой Сиверн? Лет 5 назад шаман пообещал Аутхену, что именно там он найдет гармонию и покой. И все эти годы предновогоднюю неделю эрцмайор проводил именно там. «Гармония», — скривился Николас. «А я вот здесь, в центре хаоса». Так и не дозвонившись до спонсора своих новых ощущений, он, немного подумав, набрал другую комбинацию. Тут повезло больше. Почти сразу раздался серьезный голос. «Слушаю». «Добрый вечер, Драган. Мне нужна твоя консультация», — начал Ник, стараясь говорить ровно. «Не вопрос», — казалось, ничуть не удивился старый друг. «По каким камням? Кристаллы старого поколения или тебя последняя новинка на рынке интересует?» В целом вопрос Драгана Эмирека был вполне логичным. «Насчет чего еще, уважаемый профессор, который не так давно покупал для своего университета оборудование на кристаллах, может хотеть проконсультироваться с производителем этих самых энергетических накопителей?» «Логично, очень логично. Но, к сожалению, не сейчас». «По зелью», — со вздохом ответил Николас. «Что? Ник, я вообще-то не по ним специализируюсь». «Так у тебя жена зельевар», — аргументировал Ник. «Притом Дарамира одна из лучших. И ты думаешь, это воздушно-капельным путем передается? Друг, ты там что такое выпил?» Пауза. «Ник?» Несчастный профессор давил себе желание побиться головой о подлокотник и потому ответил не сразу. «Не я», — процедил он, взяв себя в руки. «Аутхен подарил мне недельное блаженство». «А, это новое нашумевшее возбуждающее приворотное?» — хохотнул Эмирек. «Угу, но его разбило. В общем, не та, которая должна была», — кое-как сформулировал Ник. «Слушай, но если его не тысячелетняя бабка разбила, то я желаю тебе хорошо провести время». «Увы, не бабка». И Николас, не сдержавшись, поделился печалью. «Человеческая девушка, приехавшая в гости к брату. Он однокурсников пригласил на Новый год». На этот раз пауза была долгой. Наконец собеседник расхохотался в голос. «Ник, я верю, что ты сможешь отбиться от нее трусами. Но если что, просто забаррикадируйся в комнате и никуда не выходи». «Проблема не в этом», — резко оборвал его Николас. «Ей нужно забаррикадироваться, а не мне». «Оу, вот-вот», — мрачно подытожил Николас. «Послушай». Уже серьезнее начал Драган. «Я советую отдать остатки флакона на анализ. Может, там что-то с составом? Ну, ты же знаешь Аутхена. Мог пошутить». «И ждать несколько дней?» — раздраженно спросил Николас. «Ну, не без того. Такие исследования проводятся не за один. Все же нужно синтезировать вещество на основе его остатков, снова провести тест. Лучше скажи, в какую лабораторию обратиться». «Секунду». Судя по приглушенным голосам, мужскому и высокому женскому, Драган советовался с супругой. «Драмира говорит, что перед Новым годом это сделать сложно, но в целом возможно. Записывай адрес». После того, как Ник зафиксировал название и местоположение исследовательского центра, Эмирек сказал: «Но вообще, по моему мнению, тебе проще пережить как-нибудь эту неделю, а не заморачиваться». «Я в тебя верю», — с легкой иронией закончил собеседник. «Ну вот, а ты говоришь, что воздушно-капельным не передается», — мрачно пошутил Николас в ответ. «Ладно, спасибо, Драган». Раздраженно бросив мегафон на стол, он сцепил пальцы в замок и уставился на постепенно гаснущие мерцающие руны. Пальцы на мгновение сжались так, что побелели костяшки. «Пережить неделю», — прошипел он, поднимаясь с кресла. «Великолепный совет, Эмерек. Просто гениальный». Фредерико Норт. «Меня еще ни разу никто не целовал, не считая, понятно, родственников и приветственного чмоканья соседок. Но ни одному существу мужского пола, кроме брата, отца, дяди и деда, я этого не позволяла. Больше того, на первом году в Муми сломала руку старшекурснику, который полез ко мне на одной вечеринке. Слов он не понял, пришлось демонстрировать силу. Не магию даже. О магии я в тот момент и не вспомнила. Да и не заслужил он такой чести, боевого заклинания. И вот, пожалуйста, я без колебаний ответила на поцелуй, можно сказать, незнакомца, не сопротивляясь. Честно признаться, с удовольствием даже. Нет, это точно тот флакон виноват. Судя по названию, наверняка что-то вроде обоюдного приворота для тех, кто понюхает этот гадский дым. И, судя по тому же названию, продолжаться это будет неделю. Ужасно. Главное, и дракона-то тогда нельзя ни в чем обвинить. Флакон разбила я, нюхали вместе. Но он мог бы сдержаться, а не использовать собственную библиотеку, как он сказал, не по назначению. И что теперь делать? Так, первым пунктом плана должен быть обед. Ничто не делает мир ситуативно лучше, так как вкусная еда. Вдобавок, за общим столом мне будет проще общаться со всеми остальными и не смотреть на Николаса Ривза. Как ни странно, по дороге в столовую я не заблудилась. Этот дом как будто сам вел меня правильной дорогой. Дом мне вообще очень нравился, за исключением одного из хозяев. «Наконец-то!» — воскликнул Эл, увидев меня. «Мы уже думали, что библиотека тебя захватила». «Честно говоря, почти», — улыбнулась я, присаживаясь рядом с братом. «Ну, надеюсь, ты все же оставишь что-нибудь на завтра», — подмигнул мне Эл. «У нас плотный график развлечений». Мой план удался, но в основном потому, что старший брат Элиант на обед вообще не пришел. Благодаря чему я отлично, просто на зависть самой себе, держала себя в руках. С искренним удовольствием поела и пообщалась, что с друзьями, что с теми, кого они привезли с собой по приглашению. Кстати, с девушкой приехал только один мой одногруппник. Остальные решили, что хотят провести праздники в гулянках, а не в попытках угодить возлюбленной. А возлюбленные были почти у всех парней. Боевики — народ востребованный. Радостям обеда и общения мешало только одно. Камелия и Миранда еще не добрались до Голд-3. После того, как все закончили есть, Эл поднялся и сказал: «Так как разница во времени с Рентанией приличная, думаю, многие из вас хотели бы отдохнуть. Хотя я искренне советую дотянуть хотя бы до 6 вечера. Завтра длинный день». Берг Киртон, известный своим неуемным оптимизмом и любовью к приключениям, поднял руку, как будто записывался на семинар, и воскликнул: «Гулять пойдем. Надеюсь, не просто в какой-нибудь скучный парк». Рыжие вихры парня торчали во все стороны, а веснушки на лице делали его еще моложе, чем он был на самом деле. «Хочется чего-то грандиозного. Голд-3 же, город драконов». Эл усмехнулся, глядя на него с братской терпимостью. «Начнем с центра города», — ответил Эл, обводя всех взглядом. «Посмотрим главную площадь, посмотрим огненное шоу и заглянем в несколько местных лавок. А потом я поведу вас в одно очень атмосферное заведение с потрясающим видом. Ну а вечером ужин в таверне «Драконьи крылья». Я немного поскучнела, потому что музея в этом расписании, разумеется, не было. Но в целом я вполне могу отколоться от ребят на любом этапе». «Но я хочу отметить, что не все приехали», — серьезно добавил староста нашей группы Леонард Брейн. Высокий и подтянутый, с холодными голубыми глазами и светлыми волосами, он всегда излучал уверенность и непоколебимость. Леонард был воплощением дисциплины и порядка. Всегда пунктуален, всегда собран, всегда строг, если только не напивался на праздниках. Вот тогда вдруг становился душой компании. «Нет Миранды, Камелии и еще Эрнеста, если не ошибаюсь», — продолжил он. «Когда мы были в телепортационном вокзале, Макс сказал, что в этом году погода портится раньше обычного», — вставил Даниэль, откидываясь на спинку кресла. «А значит, они уже не смогут приехать», — озадаченно нахмурившись, проговорил Эл. «Очень жаль, конечно. Особенно Камелии будет грустно. Столько драконов, и все без нее». Несмотря на не очень радостную ситуацию, все дружно ухмыльнулись. Так как изображаемая Ками бурное желание выйти замуж за дракона, она демонстрировала исключительно своим родственникам. Кажется, они решили, что драгоценная дочка должна составить блестящую партию, еще когда она лежала в колыбельке. А что может быть более почетно, чем сочетаться браком с драконом? Особенно об этом мечтал дедушка Камелии, который являлся ректором нашего университета. Он и сунул ее на боевой факультет. и всеми силами там держал, хотя таланты подруги располагались в совсем иной области. Разговор плавно перешел на другие темы, но мне было немного грустно из-за того, что девчонок не будет. Мы с Мирой и Камилией провели столько времени вместе, что их отсутствие ощущалось особенно остро.